Предложение Лицкевичуса не давало мне покоя всю ночь. Я думала о своей соседке Нине Максимовне, пропавшей после того, как скорая приехала к ней по вызову. В свой последний рабочий день я сходила в реанимационную палату, где лежала Александра Орбах. В ее состоянии никаких изменений не произошло. И что же, спрашивается, мне делать в такой ситуации? Наплевать на все и уйти в отпуск? Я позвонила Лицкевичусу в половине второго ночи. И он назначил встречу на следующий день, назвав адрес, куда мне предстояло подъехать. Андрей Эдуардович появился ровно в обозначенное время, а вот я, вопреки своему обыкновению всегда опаздывать, примчалась на 15 минут раньше и расхаживала взад-вперед около упомянутого главой ОМР дома. «Давайте поднимемся», — предложил он, подходя и вытаскивая из кармана связку ключей. «Поднимемся? Куда?» — спросила я. «Что вообще происходит? Куда мы приехали?» «Сейчас все расскажу». Мы поднялись на лифте на 10-й этаж обычного типового дома из светлого кирпича. Открыв дверь, Лицкевичус слегка подтолкнул меня вперед. «Чья это квартира?» — спросила я, оглядывая маленькую аккуратную прихожую. «Ваша». «Что?» «По крайней мере, на предстоящий месяц», — пояснил Лицкевичус. «Ладно», — вздохнула я. «А на самом деле чья?» «Это вам знать вовсе не обязательно», — спокойно ответил он, проходя в гостиную, обставленную мебелью из магазина «Икея». «Как-то не чувствуется женской руки», — заметила я. «Здесь определенно живет мужчина». «Будем надеяться, что вам не придется никого приглашать к себе домой. Главное, у вас есть легенда и жилье, которым не придерешься при всем желании». «Легенда?» — заинтересовалась я. «Как у Штирлица?» «Ну, можно и так сказать», — кивнул глава ОМР. «А скорее, как у Маты Хари». «И что за легенда?» «Вы...» «Анна Дмитриевна Евстафьева. Одинокая медсестра, разведенная без детей. Работали в нескольких больницах». «А почему обязательно одинокая и без детей?» — удивилась я. «Мы, конечно, могли бы подобрать вам подходящего мужа и парочку ребятишек, но на это Агния Кирилловна ушла бы уйма времени», — с сарказмом проговорил Лицкевичус. «Кроме того, ничто не должно отвлекать вас от работы, тем более знакомство с новой семьей». «Я вовсе не имела в виду...» «Да знаю я, что вы имели в виду». По своему обыкновению прервал меня Лицкевичус. «Общаться с сыном и матерью вам придется по минимуму. Лучше, если они станут думать, будто вы и в самом деле уехали в отпуск. Я воспользовался услугами агентства «Алиби». Того самого, что придумывает истории, дабы усыпить бдительность жен, когда мужья якобы отправляются в командировку, а сами проводят время в компании любовниц? Да. И еще они создают много других легенд. Для всех вы едете в месячный круиз по странам Скандинавии. Фотографии и сувениры прилагаются. «А почему именно по Скандинавии?» — удивилась я. «Почему не в Турцию, например?» «Да потому, Агния Кирилловна, что средиземноморский загар вам пришлось бы где-то восполнить, что связано с новыми проблемами. Так что Скандинавия». «Кстати», — добавил Лицкевичус, указывая на книжный шкаф, «здесь есть подборка брошюр и путеводителей. Советую изучать на сон грядущий». «К чему такая секретность?» — спросила я. «Разве Дэн и мама не могут?» «Не могут. Дело в том... В общем, если мы правы, то вас могут проверить. И тогда ваши встречи с роднёй будут выглядеть, по меньшей мере, странно». «Хорошо, хорошо», — развела я руками. «А что еще мне следует знать о себе?» Вас уволили из больницы Святого Георгия из-за того, что вскрылась недостача лекарственных препаратов. Да, а еще вы привлекались к суду по обвинению в халатности. По вашей вине погибла пациентка, но вам повезло с адвокатом, и вы получили условный срок. Даже не были лишены права на медицинскую практику. «Суд?» — взвизгнула я. «И вы считаете, что меня примут на работу в Светлогорскую больницу с таким замечательным послужным списком?» «На самом деле вы уже приняты», — ответил Лицкевичус. «В отделе кадров лежат ваши документы. Паспорт, трудовая книжка и заявление. Вам нужно лишь явиться туда, в неврологическое отделение, в понедельник, и приступить к своим обязанностям. Вот и все». «Погодите», — замахала я руками. «Вы же говорили, что меня могут проверить. Разве главврач возьмет на работу медсестру, которая, возможно, убила человека?» «О, мы даже надеемся, что вас проверят», — усмехнулся Лицкевичус. «А иначе зачем было так стараться, создавая вашу новую жизнь?» «Но я не понимаю». «Агния Кирилловна, нечистоплотная медсестра — настоящая находка для столь же нечистоплотных коллег. Но только хорошенько запомните, вы ни в коем случае не должны рисковать и изображать из себя разведчика времен Второй мировой. Ваше дело маленькое, а именно попытаться выяснить, не содержится ли кто-то из пропавших пенсионеров в одном из отделений больницы. Если в данный момент этих стариков нет, то постарайтесь узнать, не проходили ли они через Светлогорку и куда потом делись. Там должны быть либо записи, либо компьютерные данные, и вы попробуйте их отыскать. И еще одно. Слушайте во все уши и смотрите во все глаза. Вполне возможно, вам удастся нарыть какой-нибудь компромат на работников больницы. В клинике точно происходят странные дела, даже, пожалуй, темные, но без информации мы ничего не можем сделать. Напоследок Лицкевичус протянул мне пачку фотографий, которые показывал вчера. «Запомните эти лица. Может пригодиться впоследствии. А пока вам следует вернуться домой и сказать, что вы уезжаете посмотреть на водопады, ледники и все такое. Вопросы есть?» «Что-то я не пойму, к чему такая спешка», — только развела руками мама, когда я сообщила ей о своем решении. «Ты сегодня в отпуске первый день, даже не успела это почувствовать, а уже срываешься. Кроме того, мне показалось, ты раздумала ехать, ведь Олег не может тебя сопровождать и...» «Мама, но где еще я смогу по-настоящему почувствовать, что и в самом деле отдыхаю, если не в путешествии?» Как можно мягче прервала ее я. «Что же мне теперь, просидеть целый месяц взаперти только потому, видите ли, что Шилов не сумел вырваться с работы?» «Да я же не говорю, чтоб ты сидела дома, но так сразу». Дэн воспринял мой липовый отъезд спокойно и даже предложил помочь собрать чемодан. Правда, сынуля через несколько минут забыл о своем порыве и умчался куда-то с приятелями, а собираться мне помогала мама. Как всегда. Я чувствовала себя чертовски виноватой перед ней, ведь врала о собственной матери. Но Лицкевичус строго-настрого потребовал, чтобы я держала язык за зубами. Когда поздно вечером в воскресенье за мной приехало такси, чтобы якобы отвезти в аэропорт, я расцеловала маму и Дэна, постаравшись не затягивать процедуру. Теперь о том, что я нахожусь в городе, будут знать всего несколько человек. И моих самых близких людей, по странной иронии судьбы, среди них не окажется. «И все-таки зря ты не попросила Славу отвезти тебя», — покачала головой мама, стоя у дверцы машины. «Он бы не отказал». «Это уж точно. Мой бывший супруг ни за что не отказался бы от возможности в очередной раз замолить грехи, накопившиеся за те 2 года, что я барахталась в его проблемах совершенно одна. Только вот мне... его присутствие было совершенно не нужно, ведь тогда пришлось бы и в самом деле ехать в аэропорт. Потому что как бы я могла объяснить Славке, что мне требуется совершенно в другую сторону? Хорошо еще удалось убедить маму и сына не провожать меня на ночь глядя. Только бывшего мужа мне сейчас и не хватало. К счастью, по пути в свою новую квартиру мне никто из жильцов дома не встретился. Слишком позднее время. Я прокралась от лифта к двери и дрожащей рукой открыла замок, чувствуя себя взломщицей и нарушительницей всех возможных законов. В присутствии главы ОМР мне было не совсем удобно изучать квартиру, поэтому теперь я включила свет в обеих комнатах и на кухне и принялась бродить по ним, ощупывая каждую вещь и пытаясь привыкнуть к тому, что теперь живу здесь. Мне страшно хотелось знать, кому принадлежит это жилище. То, что его хозяин Нилицкевичус, не подвергалось сомнению. Не его стиль. Однако я не обнаружила ни единого предмета, который мог бы рассказать о человеке, на самом деле жившем здесь. Ни единой фотографии или конверта. Тем не менее, в книжном шкафу я нашла книги по медицине и психологии. Ну, хоть что-то. Разумеется, Лицкевичус позаимствовал апартаменты у кого-то из своих коллег. На журнальном столике лежали несколько выпусков «Ланцета», медицинского журнала. Всего год выходящего на русском языке. До этого нам приходилось лазить по интернету в поисках доброй души, которая перевела бы для нас, темных людей, не владеющих иностранными языками, хоть пару-тройку статей. Часы показывали половину первого ночи. Несмотря на то, что завтра мне следовало явиться в Светлогорскую больницу к 8 часам, сна не было ни в одном глазу. Теперь я оценила предусмотрительность Лицкевичуса. Он подобрал хату с учетом того, чтобы я могла пешком дойти до нового места работы. Это правильно, ведь в общественном транспорте я вполне могла столкнуться с кем-то из знакомых, а такая встреча в моем теперешнем положении была бы очень нежелательна. Когда я побеспокоилась насчет соседей, глава ОМР пояснил. Владелец квартиры сказал им, что сдал ее своей знакомой, которой негде жить после развода с мужем, так что и здесь алиби мне обеспечили. Я до сих пор не могла взять в толк, каким образом Лицкевичусу удалось-таки убедить меня влезть в это дело. И вот надо же, вместо того, чтобы спокойно отдыхать дома, на диване у телевизора или в самом деле отправиться в путешествие и посмотреть мир, я сижу в чужом доме, притворяясь совершенно другим человеком, а завтра снова начну работать, причем в непривычной для себя роли, на должности медсестры, в незнакомом и, возможно, даже враждебном окружении. Сев на неказистый с виду, но удобный икеевский диван, я разложила перед собой фотографии и включила телевизор.